кто знает. Так или иначе, хотя я и ждал в тот день ее звонка, она так и не позвонила. Не позвонила и на другой день. Вместо этого спустя еще день я через стенку слышал, что она включила на полную громкость записи Тони Гарднера. Когда же в конечном итоге я к ней все-таки зашел, дня через 4 или около того, Линди держалась приветливо, но отстраненно. Как и в первый раз, много распространялась о своих друзьях, знаменитостях, однако и словом не обмолвилась о том, что подтолкнет их помочь мне с продвижением карьеры. Меня это, впрочем, не волновало. Мы начали партию, но у Линди непрерывно звонил телефон, и она уходила говорить по нему в спальню. А позапрошлым вечером Линди постучала ко мне в дверь и сообщила, что скоро освободит номер. Борис ею доволен и согласился снять повязки у нее дома. Мы дружески попрощались, но это выглядело так, словно настоящее прощание уже состоялось. Тем утром, сразу после нашей эскапады, когда я обнял ее за плечи и поцеловал в обе щеки. Вот такова история того, как я побыл соседом Линди Гарднер. Желаю ей всего наилучшего. Что касается меня, то мне до разоблачения ждать еще 6 дней и гораздо дольше до того времени, когда мне разрешат подуть в мундштук. Но я уже привык к такому образу жизни и коротаю оставшийся срок с удовольствием. Вчера мне позвонила Хелен. Спросила, как у меня дела. А когда я сказал ей, что свел знакомство с Линди Гарднер, она была прям-таки поражена. «А разве она не вышла снова замуж?» — спросила Хелен. А когда я внес уточнение, спохватилась. «Ага, точно. Я, должно быть, ее с той, другой спутала. Но ты знаешь, как там ее зовут?» Мы много болтали еще о разной ерунде, что она смотрела по телевизору, и как ее подруга заходила к ней с ребенком. Потом Хелен сказала, что Прендергаст обо мне спрашивал. Но при этих словах голос ее заметно напрягся, и у меня чуть не вырвалось. «Алло, я не ошибся? Ты упоминаешь бойфренда с ноткой раздражения?» Но я этого не сказал. Просто попросил передать ему привет, и больше она о нем не заговаривала. Скорее всего, мне так всего лишь показалось. Насколько я понимаю, она меня подзуживала рассыпаться по отношению к нему в благодарностях. Перед окончанием разговора я обронил «люблю тебя», ну, таким небрежным, обыденным тоном, каким прощаются по телефону с супругой. Хелен сделала паузу. Секунды на 2-3. И произнесла те же слова тем же тоном. Потом повесила трубку. Бог знает, что все это означало. Теперь ничего не остается делать, как только дожидаться, когда снимут повязки. А что потом? Может, Линди и права? Может, как она говорит, мне нужно поискать новые перспективы, а жизнь так богата, что одной любви бывает мало? Может, и в самом деле для меня настал поворотный пункт, и впереди меня ждет высшая лига? Может, Линди и права? Виолончелисты. После ланча мы играли тему из «Крестного отца» уже 3-й раз, поэтому я блуждал взглядом по туристам, сидевшим на пьяцце, пытаясь определить, кто из них присутствовал на предыдущем исполнении. Музыку к «Крестному отцу» Копполы написал итальянский композитор Нино Рота. «Autumn Leaves» — популярная песня, написанная Жозефом Косма и Жаком Превером в 1945 году, английский текст написал в 1947 году Джонни Мерсер. Исполнялась Эдит Пиаф в 1950 году в обеих версиях. В 1956 году исполнена Нэтом Кинг-Коулом как заглавная тема одноименного фильма с Джоан Кроуфорд. Люди не против послушать любимую мелодию повторно, однако злоупотреблять этим не следует. А то как бы публика не заподозрила, что у тебя маловат репертуар. И все же в это время года можно особенно не стесняться. Уже веет осенью, становится ветрено, кофе дорогущий, вот посетители и не засиживаются подолгу. Как бы то ни было, именно поэтому я изучал лица слушателей на пьяцце и в результате углядел среди них Тибора. Он махал рукой. Сначала я подумал, что нам, но потом понял, что официанту. Тибор постарел, погрузнел. Однако узнать его было нетрудно. Я слегка оттолкнул локтем Фабиана, сидевшего с аккордеоном справа от меня, и указал ему на юношу —